«Да уж не дороже денег», — усмехнулся тот, скрывая озабоченность под напускной уверенностью. «Михаил Ильич, пономаренок который, он помочь обещался, но только тем, кто согласен единым кулаком, а не на особицу, значится, кооперативы». В небо ткнулся корявый палец, хозяин которого смутно понимал значение слова, но имел почти безграничное доверие к тому, кто его произнес. «Доставшиеся нам карты изобилуют неточностями, порой едва ли не фатальными, но в общем и в целом с их помощью можно выстраивать некую стратегию действий. С учетом рудников, рельефа местности и уже имеющихся железных дорог, можно пусть грубо, в первом приближении, но выстраивать достоверные логистические маршруты и предполагать наиболее вероятные места для строительства городов. Солидно», – протянул один из бородачей в поддевке, обозревая карту, и отошел в глубокой задумчивости. «Кхе, все кубышки распечатывать?» Пожилой мужчина, скрестив руки на груди, глядел на карту, не мигаючи. Также, не мигаючи, он перевел взгляд на пономаренка, собравшего уважаемых людей у себя дома. «С вами или без вас?» – спокойно ответил тот, не отводя взгляда. Короткое противостояние купец заморгал заслезившимися глазами и дал себе зарок не мериться больше, а то чисто аспид в обличии человечьим. «Мы», – выделил словами Михаил Ильич, – «уже начали. Ветераны в большинстве своем согласны на кооперацию, будь от нас пойдет помощь. А это ни много, ни мало, свыше 3000 участков, расположившихся согласно нашим инструкциям. Логистика, говоришь?» Переглянувшись, несколько староверов приблизились к карте, значит, и все они расположились так, подхватил пономаренок, не двигаясь с места, что путешествовать можно едва ли не с плантации на плантацию, в самых сложных случаях разрыв составляет не более 3-4 дневных переходов. А как, снова переглядки, и опереться на эти плантации можно будет, коли нужда возникнет. Именно, только капля пота, проползшая по виску, выдала волнение юного офицера. Или это все же жара, опереться не только в путешествиях, используя как постоялые дворы и укрепленные пункты, но и при необходимости, как плацдармы для разработки близлежащих месторождений. А ежели, остро глянул на него один из старообрядцев, мне не нужны все, а лишь одна плантация как плацдарм, единая система кооперации несет больше выгод и меньше расходов для товарищества в целом, уставился ему в глаза Михаил Ильич, все давно подсчитано, и вы можете получить копии подсчетов с нашими соображениями. Впрочем, помимо вкладов в кооператив, никто не мешает вам вкладываться отдельно и в приглянувшуюся плантацию. И не купишь землицу, без гражданства-то, крякнул купчина, отворачиваясь, а оно только через временной ценз, ну или кровушку, в боях пролитую. Энда так бы, оно бы и да, согласился с невысказанным другой купчина, комкая рыжеватую бороду, не сразу-то она пойдет, кооперация-то, пока туды-сюды наломаемся, в нашу пользу подвинуть бы, и риски, да немалые, и капиталов простой, согласно загудело сразу несколько старообрядцев, сплачивая ряды, подвинуть бы, с вами или без вас, Михаил Ильич чуть усмешливо пожал плечами и замолк, оно ить без нас-то, начал рыжеватый и замолк, оглядываясь на старцев, сидящих за столом чуть поодаль, сморгнул и будто забыл о них. 3000 плантаций, пономаренок улыбался уже откровенно зло, да на каждой, семья сидит, ну или сядет, как из России супружницы да родители переедут. И я чай, не только они, небось немало тех, кому терять дома ничего, а тут, не пустое место, а землица. Да на землице родня сидит, а, будут работники, будет кооператив, он чуть склонился вперед, сощурившись, с вами или без вас, ветеранам, он мотнул головой в сторону карты, без помощи вашей чуть дольше придется да тяжелей, но небось не померзнут и не оголодают, да и найдутся капиталы-то, пусть и не русские. Блишман, охнул кто-то из купцов, и собрание сразу загудело, зазвучали библейские цитаты и слова о недопустимости жидов. Жидами попрекать удумали, на шее Михаила Ильича вздулись жилы, а глаза сузились так, что вот ей-ей, аспид, как есть аспид, даже будто и зрачки вертикальные, а прибыли печетесь, выторговать себе как можно больше. Здесь, свистящим шепотом, от которого почему-то заходилось сердце, он резко ткнул в карту, страна, а вы урвать, Библии меня жидами, думаете, упрашивать буду, торговаться, а вот шиш вам, в половину, процедил он тягуче через сомкнутые зубы, взнос на кооперацию тогда, больше, нет, к бурам, к жидам найду, вам страну на блюдечке, ты это, переглянувшись, рыжеватый шагнул вперед, не серчай, Михаил Ильич, прости дурака старого да жадного». Поклонившись поясно, он выпрямился, глядя на Пономаренка ясными глазами. «В половину», — сухо сказал он, — «и без проволочек». Взгляды старообрядцев сделались тоскливыми, но перечить не решились. «А ну как и вправду к жидам, отчасти», — продолжил молодой человек, — «деньгами, отчасти, делами. Помощь в переезде родственников из России, фрахтовка пассажирских пароходов, товары моего», — подчеркнул он голосом, — «коммерческого интереса в этом ровно столько же, сколько у каждого из вас. На равных вношу деньги, а там уже, как пойдет». Загудели, обмерщились 33, послышалось негромко от старцев даже и без горечи, а сухой констатацией, и это ведь не самые худшие. 18 глава, т.т. Йося. Вскочивший было Фима стек обратно на кресло, держа руку на поджелудочное и укоризненно глядя на ворвавшегося в кабинет сына. «С такими твоими привычками ты таки можешь сделать нас с тобой сиротами раньше времени. Ну зачем было врываться так, будто у тебя в родне казаки, а не мы с твоей мамили, и ты об том таки узнал, и горишь расправиться со мной, как с самым близким до тебе жидомасоном». Сердце, слева, ехидно поправил сын, плюхаясь в кресло для посетителей. «Все время путаю», не смутился Блишман старший, «но от таких твоих привычек погромщика у меня скоро будет болеть весь организм, включая галстук. Вот откуда они у тебя? Такой был культурный еврейский мальчик, и стал каким-то гусаром в пейсах. Вот кто тебе учил так открывать дверь, ты скоро будешь ее ногой». «Ты», сын без колебаний ткнул пальцем в отца, «помнишь? Нет, странно, такой еще молодой, а уже склероз и маразм, сына. Одно дело, выбивать двери, когда ты захватываешь здание, и совсем другое, когда ты захватываешь кабинет собственного папили. У меня таки-то жить рефлексы, и напугался я таки не тебя, а себя». «Вот». Фима откинул полу сюртука, показывая небольшую кобуру справа. «Так тебе понятней, Эге?» Озадачился сын. «Так ты, именно». Едва руку удержал. «Думать надо, а не сперва делать», успокаиваясь и ворча только заради воспитания отпрыска. Уже тише сказал старший Блишман. «Ну и чего тебе надо так срочно, шо ты врываешься к мине, как вещий Олег к неразумному хазарину?» «Мысль». Сын важно поднял палец, продолжая играть за Одессу, и даже чуточку утрировано. «Воспитание-то у него вполне аво, но детство, он счастливое, и к тому же, таки да, в Одессе. Я таки придумал за алмазы Шлома», продолжил он и озадачился, «вот же ж, уже не только ради хохмы, но и в глубине своего иудейского сердца я воспринимаю его не то близким кузеном, не то младшим братом». Отец вместо ответа развел руками так, что будто бы сказал и за себя: «А мне давно. Ну так шо, я таки думал», — Йося откинулся на кресле с видом важным и деловым, — «и решил, шо просто заработать на их продаже, скучно и моветон. Ювелирный бизнес, таки да, хорошая история с большой и громкой рекламой, она быстро и сразу обеспечит такой интересный взлет, как никакая из литадл-кузена. Фундамент, да», — продолжил он чуть спокойнее после короткого молчания, — «но мало. Потом, поделить производство на две, или даже три части, здесь думать надо. Европейская классика», — загнул он палец, — «потом русский стиль». «Ага», — перебил его отец, задумавшись глубоко, — «а вот здесь ты сильно да и молодец. Русский стиль начинает быть интересным для европейцев, а после войны и тем более, да и староверы. Вот и я о том же», — подхватил сын, — «и можно будет войти в этот интересный бизнес как партнеры Шлома, то бишь ему 51, а остальное нам. Ну и управление. Я таки думаю, шо народ в Африке самую немножечко обрастет жирком и начнет таки делать форс на золоте и алмазах. А тут такое дело, шо многие захотят абы не как у российских бар, а сильно по старине». «А голова?» — восхитился старший. «А третье? Восток. Ага». Фима задумался, прикидывая свои и Егоркины ближневосточные контакты, родню и всех-всех-всех, и таки выходит, шо тема-то перспективная. Решив погордиться, глянул на сына, но тот сидел с видом загадочным, и острое чутье подсказало старшему Блишману, шо в этой сокровищнице разума вытряхнуто еще сильно не все. Кивнув ему, принял позу самую сосредоточенную и внимательную. А главное, не подвел его Йося — сертификаты. Замолкнув, он откинулся назад еще сильней, сделав вид самодовольный и гордый. «Ага, ага, огранить камушки», — заработала мысль старшего Блишмана, — «посчитать их на количество и караты». Потом он забуксовал, хотя и несомненно, ненадолго, но Йося не выдержал, и снисходительно поблескивая черными глазами, начал рассказывать план целиком, а не кусочками. Посчитать, он назидательно махал перед собой пальцем, и в рекламных буклетах писать количество камней разных каратов, предлагая изготавливать из них изделия сугубо на заказ. К каждому изделию прилагать потом сертификат соответствия, рисунок изделия и его фотографию. А в следующих рекламных буклетах писать, насколько каких камушков стало меньше, и к каким именно уважаемым людям они уехали. И главное, Йося подался вперед, дороже, и сильно, сильно, Ефим поскреб бороду, хм, реклама, повторил сын терпеливо, нам таки не нужно, чтоб эти камушки все раскупили одним быстрым разом, покупать будут, потому как они с интересной историей, а главное, университет, поставил он точку после недолгого интригующего молчания, к интересной истории еще и благотворительность на университет. Старший Блишман задумался так глубоко, что сына не смог удержаться, и после нескольких минут томительного молчания хорошим чертежным шрифтом написал на выдранном из ежедневника листе «Ушел в себя, вернусь не скоро». Прислонив его к отцу, он некоторое время хихикал, а потом начал скучать. «Ага». Фима повертел листок в руках, похмыкал и бережно спрятал ее в стол, намереваясь потом положить туда же, где бережно хранятся детские рисунки как самого Йоси, так и Фимы, и даже его дедушки. А знаешь, тоном сытого кота сказал старший Блишман, может не просто получиться, а на весь мир получиться. История эта брулинтовая паровозом все наши шахты и рудники потянуть может, потому как добыть, полдела, а вот вкусно сбыть в мелкую розницу, совсем другое. У меня даже есть план с рисунками для нашей с тобой и шлома фирмы. Не знаю пока точно, но там должны быть та полусабля, львиная шкура, аэропланы и мешки с алмазами, продолжил он задумчиво. Только Фима вздохнул, и во вздохе этом отразилась вся грусть и горечь гонимого народа. Мини-Руви, то есть Санечка, такую себе головотяпку устроил за дополнение к его щитовой эмблеме моей компании, шо до сих просыпаюсь иногда, веришь ли, в холодном поту. Я маленьким в погром попал, и так тебе скажу, шо Санечка, страшнее всего погрома разом, когда он за искусство. Хаем он озадаченно подергал себе за пейсу и снова задумался, в таком разе выходит, шо нам вот прямо позарез нужно, чтоб у шлома были не только эти брулинты, но и шахты с ними. Я таки обещал, шо поинтригую в его сторону с землями за движок, но сдается мне, шо интриговать придется куда сильнее, чем я думал. Зачем, ты со мной и так делаешь в его пользу, как и обещал, озадачился Йося. Я таки знаю, шо на кусках земли в его пользу точно есть медные, железные и прочие вкусные рудники, а за алмазы и золото есть слишком много других желающих. И эти другие желающие имеют куда как весомый капитал и влияние, согласился отец, обвиснув носом. А шо делать? Понятно, шо мы будем продавать нашей общей фирме золото и алмазы из наших блишмановских шахт, но нужно таки иметь интересные шахты и Егору, хотя бы для того, чтобы всякие там поменьше об иудейском засилье. Своими же руками, грустно вздохнул Йося, соглашаясь с надом отца. Что там с переговорами, переменил тему Фима, и сын на непростой вопрос только цыкнул зубом. Насколько хорошо для нас с тобой, впал он в меланхолию, настолько нет для общины в целом. Энда если уж Шмуэль Маркс еле удержался, то и, а куда я, развел руками Йося, ты и без мини знаешь за наших, которые через англичан, сколько в петле повисли, до скольких выкупили, и доверие теперь, много хуже, чем до войны. Есть наши, которые и для буров свои, но таких и сотни не наберется, и все больше одесские, шо лично нам в большой плюс. С ними и нами говорят нормально и даже хорошо, но весь их и наш авторитет до 1/10 от нужного не дотягивает. А эти, Фима повел глазами наверх, эти, сын побарабанил пальцами по столу и выдохнул, сильно хорошо, шо ты не стал разговаривать с их представителями сам, а вроде как я отдельно и по инициативе. Такое вокруг их хочу и надо крутиться все должно, а не вокруг интересов общины. Сплошные дай, а в ответ только может быть. Дай шахты, дай земли, обеспечь. Это не крикет 34, отозвался генерал, мрачнее на глазах и будто бы, переступая некий Рубикон. Ну, он помедлил, мене, текил, у Парсин 35. Челюсти его сжались на миг, и тут же расслабились. Удельными князьями хотят быть, усмешливо протянул он, если у нас с тобой получится так, как задумывали. Фактически за то, чтобы просто сказать свое веское для мира «да» и решить вопрос для нашего народа, он крутанул головой, снова усмехнувшись. Они, Иосиф, по примеру отца, возвел глаза вверх, видит свое благо, народным, а народное горе, чужим. Государство, это я 36. Да, тате, кивнул сын, государства еще нет, а они уже лезут со своим я, считая это делом совершенно естественным. Обойтись без них, генерал замер так, что младший Блишман даже и дышать забыл. Сложно, но можно, продолжил Фима, и сын выдохнул, задышав наконец. Это большая и наглая авантюра, старший Блишман задумчиво сложил перед собой руки, но я таки подумал, а кто у нас может надавить на буров в нашу пользу? И это таки Франция, Германия и самую чуточку Америка. Дорого, быстро сказал сын, подкупить парламента, а? Да, сына, торжественно кивнул генерал, парламента слишком много, а вот кайзер, один. Но, сдулся он, дорого, очень дорого, и я таки не представляю, как к нему можно подступиться, а и не надо. Быстро перехватил инициативу Йося, есть идея и деньги для нее, а остальное, детали. Не думать, чем и сколько заинтересовать кайзера, а думать за его ближних обер-лакеев. Немного одному, а помалу многим, а там и нажужжат в царственные ухи. Главное, подход. У нас есть среди там, к кому подойти. Найдется, сына, найдется, расплылся в улыбке Фима. Это, он задумался мечтательно, может быть удобно, страна в Южноафриканском Союзе, но при этом, под протекторатом кайзера, можно будет интересно вилять внутренней и внешней политикой. А, Йося снова задрал глаза к потолку, эти, если, когда, поправился старший Блишман, у нас выйдет, то мы сами станем этими, а тем этим, вот. И он решительно рубанул себя ребром левой ладони по локтевому сгибу правой руки. Завидев отца, Надя вцепилась в него, не оторвать. Потом, наплакавшись и решительно промочив ему сюртук, в меня, Саню, мамы, с трудом выговорила она, чуть отстранив заплаканное лицо, больше нет, к казаки ненавижу, все будет, начал я и замолк, просто гладя ее по голове. С медицинской точки зрения, протирая пенсне, разъясняя психиатр Владимиру Алексеевичу, ваша дочь в принципе здорова, имел место лишь тяжелейший нервный срыв. Время, голубчик, время лечит. Могу лишь рекомендовать смену обстановки. Да-с, вскинулся он, нацелив в дядю Гиля острую бородку клинышком, решительно даже настаиваю. Африка, замечательно. Только ни в коем случае не оставляйте ее в Москве, в привычной обстановке. Я сам из... Он покосился на Надю, но поверьте, стыдно, очень стыдно. Из воинского сословия В. Он махнул рукой так отчаянно и с такой горячностью, отвернувшись и часто моргая, что я проникся к нему самым горячим сочувствием. Вот ведь, а, в общем, прочь из Москвы, прочь из России. Я бы даже порекомендовал вам не возвращать ее в квартиру, где все будет напоминать. Есть где остановиться, есть, закивал опекун, глядя на доктора, как на пророка. Замечательно. Ну то есть ничего замечательного, смутившись, психиатр снова сорвал пенсне, принявшись его протирать. В общем, голубчик, хлопочите о паспорте для Наденьки. Я понимаю, что бюрократия наша любит затягивать такие дела, но вы уж расстарайтесь. Со своей стороны, напишу рекомендации медицинского характера. Не уверен, что сильно поможет, но уж чем, как говорится, могу. Так я, дядя Гилий показал глазами на выход. Ну не так скоро, голубчик. Ваш приезд некоторым образом, тоже потрясение. Несколько дней, как минимум, Наденька должна полежать у нас. Не волнуйтесь, я не сторонник, он замялся, подбирая слова, медицинских экспериментов. Беседы, прогулки и легчайшее медикаментозное воздействие, преимущественно успокоительные. Прогуляйтесь, мягко подтолкнул нас доктор, прогуляйтесь по саду, поговорите. И не ждите чудес, голубчик, восстановление будет не слишком быстрым. 19 глава. Встал я с самого ранешнего утра с больной головой и красными глазами. Не спалось решительно, а если и засыпалось ей-ей, лучше бы и не надо. Жути жуткие снились, и так все на сердце давило, что аж наныть в подреберье начало. Отодвинув штору и поглядев в окно, где нерешительно занимался рассвет, потянулся болезненно всем телом, зевая Малони до выворачивания челюсти. Глянул на брата, спит, не разбудил его своим завыванием. Сонно-болезненный, прошаркал в ванную тихохонько и долго умывался, плескаючись холодной водой в морду, лица и подмышками, а потом и вовсе, скинул решительно исподнее, да и ополоснулся, да под холодной водой напоследок. Пободрив после ванны, направил было свои стопы в гостиную, выглядывая на книжных полках что-нибудь читабельное, к когда унюхал табачный дым из комнаты Наденьки. Чуть приоткрыл. Сидят заговорщики. И такое-то меня зло взяло. Так вся эта ситуация дурная ножом по сердцу резанула. Сходил к себе, да и, читайте. Распахнув дверь, кинул я им тетрадь с моими выкладками на стол, подбивая пепельницу и выбивая из нее окурки, заскакавшие по столу и полу. А, глупо вытаращился Коста, давясь папиросой и тут же закашлившись. С вечера небось, как из больницы от Нади приехали, заговорщики. Выхватив у Нева папиросу, давлю ее в пепельнице, как клопа, а потом также у опекуна. Только глаза вытаращенные, да губами плямкает. Вы друг на дружку гляньте, гляньте, гляньте. Лица из серо-желтые, с прозеленью, еще и в духотени. Распахиваю окно и встаю у Нева, скрестив руки на груди. Табашный туман в комнате нехотя рассеивается, клубами пробираясь через меня в окно. Вонища стоит страшная, совершенно не для девичьей комнаты, а ей-ей, для притона картежного впору. Табачищем воняет, да перегаром алкогольным, да телом пропотелым. Читайте. Впечатленные даже не командирским моим тоном, а непочтительностью, смолчали и открыли тетрадь. Погоди, дядя Гилий, пробежав ее по диагонали, быстро уловил суть, план, как нас из Сибири вытаскивать, из Сибири да из тюрьмы, киваю резко, и по лицу у Нева проходит судорога. Ао, он потер щеки ладонями и молча встал. Вскоре из ванны послышался плеск и трубные звуки сморканья, а за ним отсморкался и Коста. Все так, вернувшийся опекун переглянулся с греком, плохо, куда уж хуже, на лицах все крупным шрифтом. Я не смогу, не, начал было Владимир Алексеевич, и лицо Ева начало каменеть жертвенностью, а я не призываю отказываться, быстро перебиваю Ева, просто ну думать же надо. На стол летит новая тетрадка, с именами и адресами всех-всех-всех. Мужчины листают ее и переглядываются ошалело, а я вместо тысячи слов тычу себя указательным пальцем в лоб. Голова у меня не только для того, чтобы шапку носить и есть в нее, но и думать. Нарочито обидным тоном сообщаю им так, чтоб каждый принял за личный. Надуваются жабами, но молчат, и это хорошо. А главное, из меня будто выпускают воздух, и я сажусь рядом на кровать Нади. Есть друзья и родные. Вы что думаете, оберечь нас с Санькой решили, деточек неразумных, переглядки? Ага, вижу. А то, что мы с ним боевые офицеры, и не только с саблей наголо или там с бомбами, но и операции планировать научились грамотно, это ничего. И крови на каждом с головой нырнуть. Слова заканчиваются, и просто смотрю на них. Некоторое время меряемся взглядами, да в переглядки играем, потом смотрю, опекун губу кусать начал, Коста переноси тереть. Месть — это блюдо, которое подается холодным 37, говорю им, и лицо у опекуна делается, ну чисто рыбоснулое. Ты призываешь, немного, перебиваю Ева, самую чуточку подождать. Я понимаю, что ух как хочется самолично. Лица у мужчин становятся такими одухотворенными, что меня немножечко до себя-то чего врать, множечко страшно. Пробрало, как на Кавказе принято, закивали болванчиками, но зачем? Идти потом на каторгу или жизнь в бегах заканчивать, глупо. А можно, расплываюсь в злой улыбке и подтягиваю к себе тетрадь с именами и тыкаю пальцем в Исаула и нажимом провожу по Ева имени, слегка размазывая чернила, и так, каждого. Да не ножиком самолично, шиплю я на них коброй очковой, подавшись вперед. Вы свои нынешние возможности до сих осознать не можете. Рудники. Начинаю загибать пальцы, шахты, поместья, доля в логистическом деле Фимы. Книги, наконец. Дядя Гилий, ты ж не только репортер, но и литератор популярный, а с некоторых пор и не только в России. Кто тебе мешает, тычу пальцем в опекуна, организовать издательство в Дурбане, например, допечатать то, что в Российской империи подсудно. Кто мешает оказывать материальную поддержку боевому крылу до любой партии? Царю с царенышами это стократ страшнее вашего личного террора будет, уж поверьте. А главное, подаюсь вперед еще сильней, пытаясь донести свою мысль едва ли не гипнотически, в таком разе можно не только эту заваль. Палец отчерчивает Исаула и имена этих союзников, но и организаторов, перелистнув страницы, безошибочно нахожу имена Мещерского, Грингмута и московского генерал-губернатора, всех. Может быть, не так быстро, но зато надежно. Хотелось бы, взгляд опекуна прикипает к чуточку размазанному Исаулу. Будет, обещаю, легко. Не в вакууме живет. Уже встали, появляется в дверях Санька, зевая по все 28 белоснежных кусалок. А что это вы, а? Список. Ну и хорошо, что открылось, А то я измаился совсем маршрут побега составлять. Маршрут побега, деревянно сказал Коста, до которого, видно, только сейчас дошло, как далеко захлестнула Ева волна чужой мести. Ага, брат еще раз зевнул, Егор людьми занимался, а я маршрутом. Климат, рельеф, где можно опорный пункт разместить. Пошли завтракать, а, Татьяна с утра блинцов затеяла, а я страсть как по ее блинцам соскучился. В гостиной уже возилась горничная, стараясь не зевать, да с глазами на мокром месте. Жалко улыбаясь, она расставляла приборы, начиная иногда часто моргать и кусать распухшие губы. «В Африке по твоей стрипне скучал, страсть», — заявил брат, жеванув первый блинчик, я согласно заугукал с набитым ртом. «Ты как?» — осведомился я в лоб, «с нами в Африку, экономкой по первой, а там и замуж выдадим, а, да куда ж вы без меня», — несмело улыбнулась она, оттаивая сердцем, «с вами, конечно», выдохнув прерывисто, Вальцуев потянулся было к кнопке звонка, но тотчас почти одернул руку и принялся лихорадочно приводить себя в порядок. Глядя на него, прихорошился и товарищ, пригладив давно не стриженные каштановые кудри и отряхнув сюртук и брючины от пыли. «Ну», Александр нажал кнопку звонка, и за массивной дверью послышалась канареечная трель мелодии. «А, господа или все-таки товарищи?» — поинтересовался открывший дверь Панкратов, одетый совершенно по-домашнему, хотя и без чрезмерной простоты. «Товарищи, несомненно товарищи», — резко мотнул головой Земцов. «Проходите, товарищи», — серьезно сказал подросток, посторонившись, «Александр». «Просто Александр, Егор Кузьмич», — засмущался Вальцуев внезапно. «Валериан, Валериан Земцов», — представился второй. «Ну а я Егор», — постановил подросток. «Что вы, Егор Кузьмич», — начал было Вальцев, разом вспотев от волнения, «уважение к вашим». «Мы же товарищи», — улыбнулся тот, «или как, товарищи», — сипло ответил Земцов, переглядываясь с Вальцуевым, «Егор КХМ». «Егор, да, ну и прекрасно», — еще раз улыбнулся подросток, «да вы проходите и не смущайтесь, дома никого, кроме нас, разговаривать можем совершенно свободно». Повесив шляпы на вешалку, студенты прошли в гостиную, озираясь одними глазами. Обстановка самая простая, небогатая, и разве что африканские маски да богатый ассортимент холодного оружия освежали обстановку, подчеркивая несколько обшарпанную мебель. «Присаживайтесь», — предложил Егор, показывая подбородком на стол посреди гостиной, «сейчас самовар поставлю». «Да что вы», — засмущались гости, но именитый авиатор, не слушая возражений, весьма умело хозяйничал. «Я в это время по возможности всегда сажусь чаю попить», — рассказывал подросток, расставляя на столе баранки и прочую снеть. Как у него все по-простому, без чванства и без той скромности, что превыше гордыни, мелькнуло у Валериана, но чувствуется внутреннее достоинство. «Да пейте, пейте», — подчевал авиатор, подвигая варенье, африканское. «Да ну», — удивился Земцов, изрядно осмелевший, и наложил себе розеточку. Чаепитие проводилось по негласному, но достаточно строгому московскому этикету, согласно которому гостя нужно было сперва нафаршировать вкусностями, и лишь затем переходить к беседе. Встреча, Егор отставил чашку и задумался, в принципе согласен, но некоторые вещи нужно согласовать заранее, например, политика, ее мы трогать не будем. ПФ из Вальцева будто выпустили воздух. Как же так, Егор? Разочарование в его голосе было так велико и скорбно, что стало едва ли неосязаемым, густым туманом наполнив гостиную. Я, изобретатель, не мигая, встретил разочарованный взгляд, полностью согласен с вами и вашими товарищами. Произвол властей и невообразимая, бессмысленная тупая жестокость мне противны. Противны больше, чем вы можете себе представить, потому как я знаю жизнь много глубже и шире вас, и большинства ваших товарищей. Вальцуев, прикусив губу, согласно кивнул, а за ним и Земцов. В солдаты отдано уже свыше 600 человек наших товарищей, с горечью сказал Александр, нарушая молчание. Однако, нехорошо изумился Егор, уже 600, цифры совершенно безумные, а если учесть, что студентов на всей империи 16 тысяч человек, то и подавно. И тем не менее, если я выступлю с поддержкой, мы безусловно выиграем тактически и привлечем всеобщее внимание, с этим я согласен. Но, продолжил он нехотя, проиграем стратегически. Оставим пока в стороне мою судьбу и судьбы близких, по которым я решительно не настроен топтаться, принося в жертву моменту. Валериан, вскинувший было голову, опустил ее обратно и обратился вслух. В ближайшие, если не дни, то как минимум недели, в суде будет решаться дело о полной эмансипации меня и моего брата. Прецедент, торжество разума и фактической дееспособности над мертвыми цифрами в графе дата рождения. Прецедент более чем важный, сухо продолжил изобретатель, в том числе и для ваших товарищей. Так, многие из них отданы в солдаты против всех законов, не будучи даже совершеннолетними. Сюда же, тысячи и тысячи подростков, которых судят как взрослых, отказывая одновременно в дееспособности и возможности самим решать свою судьбу. Да, выдохнул Земцов, переплетя пальцы добела, простите личное. Он смутился так, что пошел даже пятнами, но быстро оправился. Но и это не самое важное, Егор легко встал со стула и подошел к карте Африки, висящей на стене. Химическим карандашом он начертил сначала территории Южноафриканского Союза, а потом и присоединенные к нему земли. Здесь, постучал он карандашом по территории Союза, живут не только африканеры, но и русские, коих прибавляется буквально каждый день. А здесь, карандаш сместился к присоединенным землям, почти исключительно, русские. Немного, очень пока немного. Это, просипел Вальцуев, возможность, закончил за него Егор, расправляя плечи, а точнее, возможности, для, а вот это, быстро перебил его изобретатель, лучше не озвучивать, не только при мне, но и попросите ваших витей заткнуть на время фонтаны воображения. Я думаю, не нужно разъяснять, почему, не нужно, с восторженной злостью выдохнули студенты в один голос, разглядывая карту уже совсем иначе. Возможностей, повторил авиатор, и надеюсь вы понимаете, что на этом фоне моя поддержка вашему протесту несколько меркнет. Понимаем, нервно согласился Земсков. Еще как, в таком разе, Егор сел обратно, предлагаю сделать фейс-контроль. Простите, а, понял, закивал Вальцуев, ограничить доступ тем из наших товарищей, кто не способен затыкать фонтаны своего красноречия. Именно, и я прошу, я настаиваю на дружинниках, дежурящих в зале. Не дай бог, найдется хоть один упертый оратор, который то ли по несогласию, то ли в надежде на славу. Егор замолк, и студенты, переглянувшись, закивали. Под дых, расправил костлявые плечи Земсков, да из зала под белые рученьки. С политикой все давайте вкратце пройдем по пунктам, предложил авиатор. Я понимаю, что вопросы касательно авиации все равно будут мне задавать, но хотя собью первую волну, расскажу вам, пунктиром, а вы уже вашим товарищам, а в подробностях, на встрече. Согласны, разумеется, ответил за двоих Вальцуев. Для начала, Егор чуть задумался, и студентам показалось было, что несколько напоказ, но позже они сумели сопоставить не самый бодрый вид подростка, и пришли к выводу, что путешествие далось ему очень нелегко. Для начала, повторил он, самый ожидаемый вопрос, почему я приехал без Литадл, и ответив на него, я отвечу разом и на десятки других. Студенты обратились вслух, пока Егор доливал себе заварки и подливал кипятка. Права на двигатель принадлежат теперь народу Южноафриканского Союза, и предупреждая ваш вопрос, да, вероятно, была возможность привести аппараты в Российскую империю, но на это требовалось время, прежде всего для согласования. Бюрократия уже и до Африки добралась, неприятно удивился Земсков. Если бы, грустная усмешка в ответ, Петербург, шпионаж никто не отменял, а как вы понимаете, возможности моего изобретения более чем интересны для военных. В Петербурге же, снова усмешка, начались согласования. Не знаю уж, чем они руководствовались, затягивая дело и отказывая в возможности собственной охраны и настаивая на казаках и жандармерии, но, Вальцев, запустив пальцы в голову от таких известий, глянул на Егора дикими глазами. «Простите», — сказал он хрипло, — «не очень верится», — подхватил изобретатель, — «вся переписка сохранена, а чем руководствовались в Петербурге, решительно не знаю, догадок же строить не хочу, и вам, до поры, не советую, я же», — чуточку печально усмехнулся он, — «в затягивании дела был решительно не заинтересован, и выехал так скоро, как это вообще возможно». Спускаясь по лестнице, Земсков был задумчив и меланхоличен, а может, внезапно повернулся он к товарищу, остановившись резко, и правда, в Африку. «Нет, ты не думай, я не против борьбы, отступление не есть бегство», ответил Вальцуев после короткого молчания, «все-таки ХМ, возможности, но, будем драться», понял его товарищ, «просто теперь нам есть куда отступать». 20 глава. Вальцуев сотоварищи встретил нас у входа в университетский квартал на Маховой. Подхватив легкую, но изрядно громоздкую поклажу нашу, студенты взгромоздили их на головы, шутки ради выстроившись в некое подобие процессии, сопровождающей восточного владыку. Сам же Вальцуев, фыркнув на великовозрастных обалдуев, пристроил свой шаг слева от меня, рассказывая свои мытарства. В канцелярии попечителя встретили меня с этакой суконной любезностью, направив к Тихомирову, в приемной которого пришлось прождать мало не 2 часа, и был принят исключительно нелюбезно и кратко. Ректор у нас, щека его дернулась, но, по-видимому, помня наш уговор не говорить о политике, Александр весьма красноречиво смолчал. Формальных препятствий со стороны университета не было, продолжил он с нотками саркастичности, но Тихомиров отдал ситуацию на откуп МВД. Губы его сжались в тонкую полоску, побелев от гнева. Университет во все времена славился неким фрондерством, и такое поведение ректора воспринимается им, да и всеми почти студентами, как предательство. Тихомирову это не простят. Мне, вытолкнул он сквозь сжатые губы, пришлось общаться с полицией, и не самый приятный опыт. Как я вас понимаю, вырвалось у меня. Огромный зал не вмещал всех желающих, и люди толпились в проходах, заняв их сильно загодя и мешая пройти. Протолкавшись не без труда через дружественно настроенную толпу, пожав едва ли не сотню рук и ответив на десятки приветствий, к сцене я пробрался совершенно употелым и замученным. Саньке с диапроекторами и добровольными помощниками еще тяжелее. Став фокусом внимания сотен и сотен людей, я заволновался было, и сердце мое забилось так, что еще чуть-чуть, и выскочит из горла. Вдох, выдох. Не первое выступление, но каждый раз. Подняв руку, я будто перенес фокус на нее, и разом стало легче. Переждав приветственные крики, опустил ее, и «здесь и сейчас», начал я речь, я вижу не просто московское студенчество, но и ту часть человечества, которое принято называть прогрессивным или передовым. Умные, образованные молодые люди, стремящиеся сделать мир чуточку лучше. Здесь и сейчас, позже, вглядываюсь в их лица, многие и многие из вас сделают небольшой шаг назад, потом еще и еще. Этот путь страха, называемый иногда практичностью, выбирают чаще всего не от трусости и желания иметь теплое местечко, а от банального конформизма. Желая сделать шаг в ту или иную сторону, вы оглядываетесь на других и видите монументальные истории успеха, забронзовелые бюсты, покоящиеся на постаментах должностей. Постаменты эти подчас кладбищенские, могильные, покрытые вековой пылью, отдающие тленом. Но все вокруг говорят, что все эти ордена, звание это почетно, важно и необходимо всякому, кто хочет стать памятником. Выдыхаю в полной тишине. Я ни в коем случае не призываю вас отбросить все и вся, устремившись в некие сверкающие дали. Это путь не для всех, и я не вижу ничего дурного в том, чтобы стать врачом, чиновником или учителем. Не Алисен Сервиен Датсен Сумар 38, а жить, просто жить. Не уподобляться премудрому пискарю, но и не рваться в гонки на катафалках, где победителя ждет постамент на кладбище. Жить так, чтобы вас поминали добрым словом не только родные, но даже и недоброжелатели, пусть даже и нехотя, сквозь зубы. Не быть конформистом, закрывая глаза на привычное, устоявшееся взяточничество и некомпетентность, а делать что должно. Мне, на губы сама лезет усмешка, повезло, у меня не было выбора. Слушают, как завороженные, и кажется даже, дышат через раз. Были ли у меня неудачи? А да, избежать неудач невозможно, если только вы не живете так осторожно, что ваше существование едва ли можно назвать жизнью. Мне много раз говорили, что я странный, но я был готов, что не каждый может принять или даже понять меня. Люди иначе видят, иначе чувствуют и часто, желая тебе добра, пытаются вогнать тебя в свои рамки. Оставшись в рамках чужих представлений о себе, вы никогда не станете собой. Кем бы я стал, оставшись в этих чужих рамках? Пастухом с репутацией деревенского дурачка, если бы не умер от голода по весне, учеником пропойцы-сапожника с сомнительной перспективой самому стать когда-нибудь мастером, но куда как с большей вероятностью умереть, если не от побоев, то от чахотки. Вором, да, именно вором на хитровке. Возможно, усмехаюсь, шулером с перспективой дорасти до Ивана. Или плясал бы перед пьяными купчиками в ресторанах, увеселяя их, и скорее всего, спился бы через несколько лет, и оказался бы все равно на хитровке. Возможно, стал бы неплохим репортером, не самая плохая судьба. И все же, мне снилось небо. Нет, усмехаюсь кривовато, никакой мистики. Никаких незринутых ангелов, да-да, я тоже читал эти верши. ГМ поэтический талант наличествует, но это явно о ком-то другом. Мистика и я, делаю решительный взмах рукой, будто отметая от лица паутину, абсолютно несовместимы. Я просто хотел летать, и понимал, что если за моей спиной не выросли крылья, то их нужно сделать. Сперва, порывшись в кофре у ноги, достаю ветролет и запускаю в публику, оставьте себе. Детская игрушка, созданная не на математических расчетах, а скорее на интуиции, многочисленных опытах и примерном понимании, как оно примерно должно работать. Потом пришел черед расчетов и снова опытов. Модели планеров, совершенно игрушечных поначалу размеров. Позже, опыты с двигателями и железом вообще. Дабы проиллюстрировать ход своих мыслей, подчас весьма извилистый и не всегда верный, я разъял свои тетради и продемонстрирую рисунки с помощью диаскопа. Товарищи, я застучал ладонью по кафедре, галдеть и обсуждать можете потом. Я не против, если несколько ваших представителей подтянутся поближе и будут задавать мне вопросы. Но не надо шуметь. Вас много, и одного только шороха от одежды и движений достаточно, чтобы мне приходилось надрываться. Если каждый десятый начнет обсуждать с товарищем, услышать меня вы просто не сможете. Тишина. Дружинники и прочие представители студенческих комитетов быстро угомонили собравшихся, не прибегая к кулачным методам. Рисунки, продолжил я, в диаскопе могут быть видены весьма дурно, поэтому тотчас за каждым будет следовать копия чертежа, выполненная специально для такого рода демонстрации. Итак, начали задергивать шторы, и в зале воцарился душноватый полумрак. Саня в первых рядах завозился с диаскопом, и на стене позади меня возник изрядно расплывчатый рисунок, а через десяток секунд, он же, но выполненный жирно, одна из первых моделей планера, которую я строил в Одессе. Щелк, один кадр сменял другой, а я объяснял и объяснял, смачивая иногда пересохшие горло водой из стоящего подле меня стакана. Вопросы, прервал я демонстрацию. Егор Кузьмич, встал один из делегированных студентов, у нас с товарищами сложилось впечатление, что вы показываете нам рисунки и чертежи не в должной последовательности, пропуская некоторые из них. ГХМ, товарищами мне вас запретили называть, так что, господа студенты, разумеется, я пропускаю некоторые этапы, потому как не все их них защищены в должной мере патентами. Помимо самого двигателя, в моих планерах есть ряд важных конструктивных особенностей, которые до поры хотелось бы оставить в покое. Егор Кузьмич, встал уже другой, мы с большим уважением относимся к вашим военным заслугам, но хотелось бы увидеть более убедительные доказательства вашей причастности к изобретениям. Не поймите нас неправильно, тут же подхватил его сосед с большим жаром, но ряд иностранных, да и российских газет, опубликовали несколько отличные точки зрения на эту проблему. Как же, приходилось читать, отзываюсь насмешливо, то ли он ложечки украл, то ли у него но осадок остался. Так, нет, господа, доказывать вам или кому бы то ни было свое ХМ, право первородства я не собираюсь. Как я уже сказал, не все мои изобретения защищены патентами. Заявки поданы и рассматриваются, но дело затягивается, потому как, деньги, громко сказал Санька со своего места. Верно, и не просто деньги, но еще и стратегическое преимущество в вооружении. Поэтому, развожу руками, правительство ряда стран, а также частные лица, кружатся вокруг подобно акулам, почуявшим запах крови. В настоящее время, к моменту моего отъезда из Притории, поправляюсь я, было выиграно почти два десятка дел против различных жуликов, пытающихся оспорить патент на двигатель. Отдерните пока шторы, благодарю. Можете назвать самое интересное из них, азартно поинтересовался делегат, и зал согласно загудел. ГХМ, для меня, как человека юридически неграмотного, самой интересной показалась попытка некоего француза Блаза оспорить мое авторство, размахивая якобы древним чертежом своего деда. По его версии, для своего времени это изобретение оказалось излишне сложным, и дед, просадив все состояние на попытке создать двигатель, потерпел поражение. Адвокаты наши выиграли дело, но была она настолько интересным, что пришлось подключать химиков для анализа якобы древнего чертежа. Легко предположить, продолжаю, чуть повысив голос, что суды будут тянуться несколько лет, а потому я решительно не желаю упрощать работу мошенникам. Не будет ли излишне нескромным поинтересоваться, Насколько выгодной вы считаете сделку с правительством Южноафриканского союза? Поинтересовался делегат. В прессе ходят самые противоречивые слухи. Сложный вопрос права слова, очень непростой. Без оглядки на сложившуюся ситуацию со спариванием патентов, я бы назвал эту ситуацию скорее невыгодной. Да, невыгодной. Земли я получил огромные, но о них чуть позже. Однако, отпиваю из стакана, нужно принять во внимание, что без поддержки Союза я безусловно не выдержал бы эту бесконечный юридический колизей, и в итоге получил бы меньше, чем ничего. Если бы система права работала должным образом, без оглядки на капитал и политические мотивы, мне выгоднее было бы оставить патент у себя. А поскольку двигатель мой подходит не только для авиации, но и является в некотором роде совершенным образцом, я мог бы весьма уверенно смотреть в будущее. Земли же, вздыхаю, есть, но решительно нет средств для их разработки. Не исключено, что в глубинах таятся неисчислимые богатства, но для этого нужно потратиться на геологоразведку, нанять работников и так далее. В общем, очень неблизкие перспективы, хотя и разумеется, нищим меня не назовешь. Главная ценность сейчас – люди, не земли. Если кому-то достает сил толкать тачку с породой, в Союзе он уже будет вкусно сыт, иметь крышу над головой и добротно, хотя и скромно одет. Отчаянно не хватает специалистов. Геология, рудное дело, металлургия, медицина. Люди образованные и готовые именно что работать, а не отсиживать время, очень и очень нужны. Но, вижу внимание зала, нужно понимать реалии сложившегося в Союзе общества. Не каждый его примет, не каждый уживется. Там, взмах рукой, конфедерация, и нет никаких дворян, мещан и купечества. Есть граждане Союза и те, кто ими не является. И поверьте, это не так-то просто. Попробуйте представить общество, где вы равны с дворником, приказчиком из лавки или крестьянином, пришедшим в город на заработки. Отчасти, формально, потому что есть финансовое неравенство, да и разница в образовании сказывается. Господа, пришлось снова застучать рукой по кафедре, прерывая шум. Я вижу, что вас это зацепило, но давайте не будем обсуждать вопросы равенства здесь и сейчас. Разговор наш и без того на грани дозволенного. То, что отчасти позволено мне, может привести вас сами знаете куда. КХМ. Добившись тишины, откашлялся я. Господа, попробуйте представить себе, что дворник ваш решительно отказывается снимать картуз иначе как взаимообразно, и требует обращения по имени-отчеству. В парках гуляет не только чистая публика, но и всякая. Представили? Замечательно. Считайте это частью домашнего задания и подумайте, смогли бы вы жить в такой стране, не пересиливая натуру? Не отвечайте сейчас, переспите с этим вопросом. И завершая политэкономическую часть лекции, хочу сказать, что несмотря на все риски и все недостатки Южноафриканского союза, это страна возможностей. Но, если кто видит себя чиновником, отсиживающим от и до, или чиновным инженером, получающим немалое жалование за наличие университетского диплома, забудьте об Африке. Нужны сподвижники и работяги, готовые к неудачам и адово тяжелой работе, к малярии, паразитам, враждебным племенам и к обществу, в котором оценивают только вас и ваши деловые и человеческие качества. Ни череду предков, ни наличие диплома, и ни к коим разе не доскональное знание греческой мифологии, чтобы вам там не говорили педагоги в гимназии. По залу прокатились смешки и соленые шуточки. Гимназическое образование, при всей своей статусности, штука довольно-таки громоздкая и отчасти бестолковая. Проблемы эти обсуждаются и решаются, но медленно, очень медленно. А теперь закройте окно, благодарю. Саня, давай фотографии. Это, господа, вид на Дурбан с высоты птичьего полета. Это немыслимо. Задыхаясь от ярости, Александр Михайлович рванул ворот мундира, и по паркету весело заскакали золотые пуговицы. Ксения Александровна никогда не видела своего милого Сандра в таком состоянии и не на шутку встревожилась. Великий князь меж тем, не пользуясь услугами лакеев, налил себе полный стакан коньяка и выпил как воду, отчего Ксении Александровне стало страшно. «Растоптать», задыхаясь, сказал супруг, наливая себе еще и стуча зубами о хрусталь, «любое начинание уничтожить готовы, лишь бы не допустить усиления другой ветви, родственные связи и даже сама империя, по боку. Любое начинание растоптать готовы, даже если оно на благо России, если во главе его не они». Выплевывал он слова, глядя в никуда белыми от ярости глазами, а потом удивляемся революционерам, да голоду. Сандра, милый, Ксения, поворотил он к ней голову, ты-то чистая душа, далека, а эти, представляешь, я бьюсь, дабы появился у России флот воздушный, а они ради интриг мелочных все мои усилия, прахом. Мальчишка этот, пьянея на глазах, продолжал великий князь, готов был свои литодлы в Россию вести, и черт с ним, сам, не сам уговорили бы, скопировали, украли. Флот, хрустальный стакан лопнул в его руке, но мужчина не обратил никакого внимания, хоть где-то первыми были бы, первыми. Несколько лет, без оглядки на всех, а за это время столько успеть можно было, нагнали хотя бы. Присев, Ксения Александровна быстро перевязала руку носовым платком, не прерывая, впрочем, речь супруга. Тянуть начали так и это полбеды, на мальчишку, как на врага, а ему 15. Пусть и струщоб какой не есть, а наш, русский, дать ему чин гвардейский, орденами осыпать, да хоть бы титул, черт с ним, хоть на несколько лет привязать, а там бы и своих, а эти, он махнул рукой, и брызги крови разлетелись по комнате, как в стену, веришь ли, Иникса. Встав, он взял новый стакан, налил себе еще и принялся пить уже медленно. Медикуса нашего позови, что ли, излишне четко артикулируя, сказал он, удивленно разглядывая набухшую кровью повязку, с которой капали тяжелые капли. «Черт знает что», — сказал великий князь, поникая плечами, «черт знает». 21 глава. Сима, пхнув ногой двери, картинно остановившись в проеме, портовый слесарь Ерохин обратил на себя всеобщее внимание, «я мучительно трезв, исправь мне это большое упущение». «Здрасте, как завсегдатай, Ерохин знает в кабаке всех и вся, ровно как и наоборот». Приехав в Одессу 7 лет назад щуплым мальчишкой-былиночкой, спасающимся от очередного города в Центральной России, здесь он отъелся, отживил и стал таки большим патриотом города, полюбив его всей душой, порой даже большим, чем коренные из тех, что выводили родословную от ришельевских времен, отчего бывало иногда смешно, но высказывать это то ли вслух стеснялись даже бендюжники. Ну, выдохнув, слесарь выпил стопочку перцовки и залил начавшийся пожар пивом. Хорошо, вот это я называю культурный отдых. Маленькие его глазки под мохнатыми бровями, блестящие и живые, оббежали зал. Шумно выдохнув, он отвернулся и затарабанил пальцами по стойке, и в зале немножечко выдохнули. Насчет подраться в Одессе не дураки, тем более в районе Пересыпи, но Толя, даже для Пересыпи немножечко чересчур, и главное ведь, могет, умеет, не гляди, что росточком чуть выше сидящего бульдога. По степени опасности пересыпцы, да и не только они, умножали гипотетических бульдогов на 2, получая 4/5 Толи. На англобурскую он не попал, отлеживаясь сперва в больничке после драки с одной футбольных команд молдаванки, а потом, немножечко в тюрьме, по результатам оной, поговаривали, что в приговоре суда значилось сперва за избиение футбольной команды, но обсмеянные своими же, молдаванцы упросили судью избавить их от такого позора. Муля, Хаим, который позор семьи, нетрезво водил пальцем перед лицом собеседника, не нервируй мини 39. Муля, который на самом деле Миша, водил глазами за пальцем бендюжника, и от этого его заметно укачивало. Многоопытный Сима, вздохнув, вышел из-за стойки и поставил к ноге клиента поганое ведро, потому как, культура, что это мы стали слишком интеллигентные, с неудовольствием заметил Ерохин, хрустя пальцами, еще не кафе Фанкони 40, но уже таки слишком рядом, можно провести интересный и веселый мордобой, а никто и не хотит, потому как вокруг все свои да наши и будет неудобно, тьфу, интеллигенция, никакого понимания спорта, ну а что ты хочешь? Сима бестрепетно встретил взгляд Толи, зная себя как нонкомбатанта, Африка. Все, почти все, поправился он, которые любят спорт и жизнь, они или там, или готовятся в пути, им некогда. Доброго здоровья честной компании, раздалось от двери, прервав мучительные размышления Толи. Троица рослых бородачей с бородами чуть не до пояса и с пудовыми кулаками, на лбах которых читалась православная вера, а больше не помещалось ничего, уверенно вошли в кабак. Маосковские, чуть передразнивая, уверенно определил их один из завсегдатаев, пока пришлые уверенно крестились на едва различимые, да нельзя закопченные иконы в дальнем углу. Публика начала разворачиваться, предвкушая зрелище, а то и увлекательный спортивный праздник «Бей чужих». Начались делать ставки, хватит ли на них одного Толика, и если да, то как быстро. Люди русские, га, шумно оглянулся Хаим, отстав от щуплого мули. К вам пришли мы от русского собрания, уверенно, но несколько заученно басил старший из здоровяков, зажав в потном кулаке порядком истрепанную бумажку. Как Минин и Пожарский в смутные времена. Кто? Поднял голову Муля, который еще и Минин, но не из тех, а совершенно других. Я, не е. Уронив голову назад, он завозился, пытаясь выбрать для сна доску помягче, и таки нашел. Повозившись на ней щекой, он накрыл голову блюдом и сладко засопел, выводя носом тоненькие рулады в пополам с пузырями. Это как профсоюз, наморщил лоб Ерохин, только для русских, Хаим. Тебе есть с кем за поговорить, у нас социалисты. Нет, нет, нет. Бородачи закрестились, а один из них крестился так, что публика заподозрила подучую. Социалисты, богом про. То есть, Толик начал собирать мысли в кучку. Не профсоюз, ну и нахуя вы тут нужны, такие красивые. Сплюнув для убедительности на носок сапога, слесарь приготовился уже драться, но оплеванный бородач оказался из идейных и только побагровел сытой мордой. Выдохнув шумно, он начал еще раз втолковывать идеологию русского собрания. Погоди, Толик заинтересовался всерьез, резонно рассудив, что дать в морду он успеет всегда, то есть против жидов, социалистов и профсоюзов за батюшку царя, то есть жидов. Ладно, это я понимаю и одобряю. Бородачи, как один, дружно повернулись в сторону Хаима, тот уставился на них. «Это Хаим», — сказал Толик так, будто объясняя что-то, он в первую голову слесарь, и только потом жид, а которые сперва жиды, и только потом люди, вот те, жиды 41. Бородач тряхнул головой, но явно ничего не понял. Да собственно, Ерохин и сам не вполне понял, что и как сказал. Для него, как и для большинства присутствующих, такие вещи очевидны, есть свои жиды, правильные, и есть неправильные. Сруль Либинзон, который разбавляет пиво и добавляет в водку всякую дрянь для крепости, неправильный жид и кровопийца. Его при каждом погроме грабят и бьют, скотину. А Хаим, он хотя и пить совсем не умеет, но надежный товарищ и хороший слесарь. Ему в погромах с руля участвовать не кошерно, но он, всей душой за. За жидов таки да, уцепился за понятное ему Ерохин, их есть за что громить, особенно если некоторых обнаглели. Поддакнул Хаим, я с рулю ик. Постоянно говорю, что погромщики, которые до тебе, святые практически люди. Эти, как их, садики 42, подсказал Толя. Они, если столько да, а ты все живой, скотина. Хотя твои клиенты, они таки не всегда. А он на чем это я, а с руле? Раздалось из-за соседнего стола. А, скотина этот ваш с руль, решительно заявил Хаим, и с пьяной настойчивостью начал выбирать с щелястого стола волоконца ветчины с опрокинутого мулей блюда. «Прости, Господи», задрав глаза к потолку, перекрестился один из бородачей, и как по команде, перекрестились и остальные. «Так и я говорю, ладно против жидов», развел руками Толя, предчувствуя интересную драку, «но почему против профсоюзов и социалистов? Я не так чтобы и сильно да, но хочется иметь права помимо обязанностей. А что дает мне русское собрание помимо возможности невозбранно бить жидов и поддерживать царя-батюшку? Деньгами будут доплачивать», моргал он с нарочитой наивностью под смешки дружков, «или рабочую ставку в порту мне лично поднимут, и кто будет за главных?» «Да уж нашлись умные люди», сдерживаясь, баском прошипел бородач помоложе, «не тебе чита». «Голицын, Энгельгард, Лобавнов, Ростовский», повторил за бородачом Ерохин, заводясь все сильней, то есть сбиваясь на привычную с детства речь, начал он наливаться кровью, опять нашими кулаками князья да помещики меж собой драчки устраивать будут. Ах ты тля, едва заметное движение, и бородач, которому в печень ткнулся маленький, но увесистый кулачок Толи Ерохина, согнулся пополам, и все быстро кончилось. Каждый из присутствующих пожелал приложиться хотя бы по разу, и Толя не успел отвести душеньку. Да тьфу ты! Плевался слесарь, глядя на бессознательных москвичей, валяющихся на заплеванном полу, никакого спорта с вами, а ведь тебя, нарушил виноватое молчание компании Сима, точно вспомнит, иди ты, в этот раз идти придется тебе, философски ответствовал Сима, и это такие не оскорбления, а факт, ты соленый все, ну, угрюмо набычился слесарь, гну, и шо тебе здесь одержит, окромя друзей и чувства родины, если ты думаешь за друзей, то сам и посчитай, сколько их в Африке, и сколько там будет. А здесь, выйдя из застойки, Сима пхнул ногой одно из бессознательных тел, каторга. Я не я буду, если эти помимо побоев величества в дело не приплетут. И на дружков тут не смотри, не помогут. «Политика, Етиева мать, ты имена-то слышал, Толя?» «Ну, слышал», — угрюмо ответил тот. «Ну вот и». Сима быстро набросал записку, передашь не вслух. «Грамотный, вот и чти про себя. Не хватало еще, к себе бегом заскочи, костюмчик свой и что там у тебя, и в порт. Через 2,5 часа отходит. Как раз ты успеешь, а полиция, нет». «Я таки думаю», — негромко сказал владелец заведения, проводив взглядом Ерохина, «шо если кто в Одессе и да, то уж точно не сейчас». «Фима — это голова», — кивнул Хаим, тут же икнув. «Вот-вот», — кивнул Сима, «он там на русских опирается, русские на Фиму и на Егора», — перебил правдолюбец Хаим. «Фима и сам через Егора в Африке оказался, чего и сам говорит. А я о чем? Друг на дружку, когда опереться можно, оно удобней, чем когда наоборот. А там», — Сима задумчиво пихнул бородачей, «кто как хотит можно, разбегаться или по соседству, или еще как разберемся. В Африке мы все русские, с копом. А кто больше, кто меньше? А, шевеляться», — обратил он внимание на москвичей, «кто-нибудь? Фома, у тебя нога так и хромает, или сходи за полицией, только будь умничкой, береги себе». Прием, устроенный Пасниковым в редакции, собрал интереснейшую публику, на фоне которой мы не слишком-то и выделялись. Санька робел поначалу, живо пуча глазами на каждую новую знаменитость, но быстро отошел, заприметив ответное восторженное любопытство. Оттаив, он живо стал собой, невероятно обаятельным и очень искренним. Юлия Алексеевна и Степанида Федоровна смущаться так и не перестали, и я принялся таскать их за собой хвостиком, знакомя с нужными людьми. «Егор, остановившись у стены, выговорила мне Юлия Тимофеевна, ты не находишь, вы мои друзья, и, вздыхаю чуть на показ, мне очень нужно представить вас как можно большему количеству именитых гостей». «Егор», голос Степаниды Федоровны зазвучал с прохладцей, «помните, наставляю на учителок палец пистолетом, давний наш разговор о том, какой должна быть правильной школе». «С ума сошел», ахнули женщины в один голос. «А что, пора сколько в Африке наших, а школ русских пока нет». «Вот и я серьезно, это не просто мои хотелки, но и вполне конкретные планы, как мои, так и других людей. О вашей порядочности, профессионализме и деловых качествах я знаю лично. Вот, я», — начала Юлия Тимофеевна и оглянулась на подругу, «нам нужно подумать».